Дорогие друзья, я расскажу о человеке, который не является библейским героем, но это Божий герой, это герой церкви. 30 лет назад он ушел в вечность. И как-то я услышал диск, посвященный памяти этому человеку. Я прослушал и узнал много нового о нем. Это действительно Божий герой. И поскольку речь шла о Епафрасе, о человеке, который молился, и я решил немножко рассказать за этого человека. Некоторые братья знают его лично. Скорее всего, мы с ним не виделись. Это Николай Георгиевич Батурин. Еще будучи молодым человеком, он посвятил жизнь свою Богу, принял крещение, стал посещать ревностно собрание. И в 20 лет, когда ему было, его в те годы, жестокие годы гонений, осудили на 10 лет лишения свободы. 21-й год он встретил уже, будучи в узах. Осудили за то, что он проповедовал о Царстве Божьем, за то, что людей отвлекал от строительства такой вот, ну, жизни такой советской здесь, за то, что проповедовал Слово Божие. Вот за это его осудили и дали ему 10 лет. И вот рассказывают, что когда он попал в тюрьму, то по совету мамы своей он решил поступить. Первое, что делать, склонять колени и молиться. Так он и делал. Уже позже Михаил Иванович Хори в своих воспоминаниях рассказывает, когда я, говорит, находился в тюрьме, ко мне подходит один заключенный, узнал, что я верующий, и говорит: «Если бы я знал, что я встречу тебя, я бы тебе привет от Николая Георгиевича передал бы, Батурина». А Михаил Иванович спрашивает, ну, узнал, что они вместе находились в местах лишения свободы, и говорит: «А что ты о нем можешь рассказать?» И этот заключенный говорит: «Ты знаешь, когда он зашел в зону, он там свои порядки навел. Ну, а в общем-то, молодому человеку, 20-летнему, осужденному не за преступление, зайти на зону и навести свои порядки, ну, это, в общем-то, бессмысленно». Но он, говорит, навел свои порядки. Когда был в 10 часов отбой, в 22 часа, и в 22 часа 15 минут никто не должен был ходить уже. Все должны лежать в койках. А надзиратели, их несколько человек, они ходят по баракам и смотрят. А это что такое? Возле кровати на коленях стоит молодой человек. Это кто такой? Да, это баптист. А, баптист. И ногами, по спине, вот, по ребрам. И потом в карцер. Отсидел 15 суток. Следующий отбой. Опять надзиратели. Все лежат, а один стоит на коленях. Опять побили, опять на 15 суток. Следующий вечер после 15 суток, и он опять стоит на коленях. И тогда старший из них, майор был: «Оставьте его, ему положено, пусть молится. Эй, и за нас помолись!» Все хи-хи-хи засмеялись, но они не подозревали, что он и за них молился тоже. И Николай Георгиевич сказал, что когда я попал в узы, я понял, что я здесь для того, чтобы совершать молитвенное служение и служение поста. Впоследствии один брат, это Вениамин Хорев, он с Георгием Николаевичем вел беседу и записал 10 кассет, аудиокассет. И поэтому некоторые фрагменты на этом вечере звучали вот голосом именно Николая Георгиевича. И он рассказывал о себе. В течение года там в тюрьме, на этом скудном пайке, через день он пребывал в посте. День вкушает пищу, день постится. И молится, молится и молится. Молился о родных, о детях, молился о братстве, молился о братьях отдельно, молился о служении совета родственников, узников, молился о содействии к служению, это миссии, которые поддерживали за рубежа. Молился, молился и молился. И еще, друзья, одно. Он молился о возможности благовестия в России. Он молился в то время, когда об этом и думать невозможно было. Он молился и молился. И очередной раз, когда он освободился, он отсидел 24 года всего. Пол жизни своей он отсидел в тюрьме. Ну, уже после того, как заключил завет с Господом, когда начал служить Богу, пол жизни прошло в тюрьме. И он начал говорить на совещаниях, на молодежных общениях. Он говорит: молодежь, нас ждет возможность благовествовать, открыто проповедовать. Он братьям говорил: братья, нам нужно готовить курсы не на 3-4 года растянутые, а короткое время научить человека благовествовать, рассказывать о Боге, призывать к покаянию. На него смотрели: о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? И однажды он сказал: братья, мне Бог открыл, что это время скоро наступит. Но он не дожил до этого времени, он умер. Вот все вот эти годы пережитые, все вот сказывалось на его здоровье. И еще совсем, можно сказать, ну по нашим меркам, молодым, чуть больше, чем 60, он отошел к Господу. Не дождался. И когда была первая миссионерская конференция, Геннадий Константинович сказал, что вот ему быть бы на этой конференции и торжествовать. Но Бог его раньше отозвал торжествовать. Друзья, и не случайно его назначили. Первый у нас был ответственный за отдел благовестия. Это Батурин Николай Георгиевич. Друзья, поэтому сегодня вот уже мы говорили о служении, и некоторые подходят: друзья, мы хотели бы служить благовестием. У меня такой есть вот добрый совет для всех. Начните об этом молиться и поститься. И параллельно участвуйте, чем можете, в деле благовестия. Где-то библиотечное служение, Евангелие, трактаты, газета, все, чем мы можем послужить людям. Отдавайте, раздавайте, беседуйте. И молитесь, и поститесь. И вот человек, о котором никто не думал, он стал первым в братстве в отделе благовестия, старшим. Вот. И он огромнейший вклад внес в дело благовествования. Он вымолил эту возможность благовестия у Господа. Этой возможностью мы сегодня с вами пользуемся. Вот такой Епафраз нашего времени. Всегда подвязающиеся в молитве. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы вот брать добрые примеры с таких вот братьев. Аминь.